тетушка обидчиво поджала губы, расстроенная, что он не поделился с ней своими чувствами. Линкольн успел заметить недовольную гримаску, прежде чем Генриетта пожала плечами и отвернулась. Она не дулась, возможно, просто не умела. Но обычная не была столь настойчивой, и племянник не без основания опасался, что дело на этом не кончится, и ему снова придется отбиваться от тетушки. Только дядя Ричард понимал его, но и он не мог помочь. Ричард Барнетт никогда не был близок с сестрой, поэтому понятия не имел, по каким причинам та решилась расстаться с мальчиком, и, естественно, не принимал ее сторону. Единственным правдоподобным объяснением была неспособность сестры воспитывать сына в одиночку, без отцовских наставлений и руководства. Не в силах справиться с ребенком, она отправила его к дяде. Ричард со своей стороны был безгранично благодарен ей за наследника и поэтому предпочитал не думать о причинах, заставивших ее пойти на это. Теперь, когда Линкольн наконец принял решение найти жену и завести детишек, начать новую жизнь, он хотел забыть о горестях былого. Он готовился к важному шагу, хотел все сделать по правилам, как полагается, и не желал, чтобы прошлое омрачало его существование. Но неотвязные сомнения по-прежнему тревожили его. Сумеет ли он одолеть былые обиды? Втайне он опасался, что при виде матери и дома, из которого она изгнала сына, былая ярость разгорится с новой силой. 2 года ушло у мальчика на то, чтобы смирить гнев и привыкнуть к новому окружению. 2 долгих года, прежде чем бешенство сменилось обычной неприязнью. Но он хотел, чтобы все это наконец кончилось, забылось. Линкольн втайне даже питал надежду на то, что сумеет простить мать. Ему почти 30. Давно пора покончить с детскими обидами. Кроме того, вина лежит не только на ней. Она оказалась слишком большой трусихой, чтобы смело схватиться с соседом, сыновья которого пытались при каждом удобном случае поколотить Линкольна. Существовало множество способов покончить с этой дикой распри, но она предпочла удрать в кусты, расстаться с сыном, разлучить с домом, страной и с родной матерью. Глава 2. Кимберли МакГрегор помахала письмом, чтобы привлечь внимание только что вошедшего в комнату мужа. «Меган снова написала», — сообщила она. «У нее куча приглашений, как обычно, чересчур много, но это, похоже, именно то, что нужно. Идеально. Пусть выберет сама, какие более всего подходят для ее целей». Судя по всему, она не на шутку взволнована, хотя при этом не признается, до чего скучала, когда Девлину пришлось отлучиться по делам, да еще на все лето. «Хочешь прочесть?» «Нет». Привычно короткий ответ прозвучал к тому же слишком резко для человека веселого и добродушного, каковым всегда считался Локлан МакГрегор. «Неужели ты передумал и не позволишь Мелиссе ехать в Лондон? Быть того не может». «И что?» «Локлан! Не нравится мне, что приходится просить герцога и герцогину Родсон об одолжении», — угрюмо пробурчал Локлан. Кимберли облегченно вздохнула. Ей следовало бы предвидеть такой оборот дела. Локлан прекрасно ладил с Девлином Сент-Джеймсом и его женой Меган, когда те приезжали в Крегор-Кассу или звали в гости, но так было не всегда. По правде говоря, обстоятельства их встречи были несколько необычными, вернее, не столько необычными, сколько хорошо спланированными и осуществленными. В те дни Локлан занимался набегами, иными словами, грабил англичан –